Заключение. Востребованность психобиографических методов как эффективного подхода в индивидуальном и семейном консультировании в настоящее время устойчиво растет. Цель психобиографических методов – достижение целостности личности через формирование конструктивного отношения ко всем модальностям времени – прошлому, настоящему, будущему. Ценностное отношение человека к континууму времени, наличие ясно структурированного, осмысленного прошлого и определенность будущих жизненных перспектив обеспечивают непрерывность внутренней жизни и тем самым создают условия для сохранения и развития личности. Работая над изучением, анализом, осмыслением прошлого, зафиксированного в семейной истории, клиент вместе с консультантом обнаруживает закономерности, опираясь на которые может из вчера осознать сегодня и заглянуть в завтра, обретя настоящую свободу в распоряжении своей жизнью. Закономерности в судьбах предков возникает в силу того, что каждое последующее поколение семьи строит свои судьбы, руководствуясь психологическим наследством, которое состоит из паттернов поведения, мышления, эмоциональных реакций, сформированных опытом предыдущих поколений. Не будучи осознанным, психологическое наследство неизбежно направляет потомков по пути, уже пройденному предками, со всеми его плюсами и минусами. Поскольку паттерны могут быть как конструктивными, помогающими наследнику рода реализовать задуманное, так и деструктивными, порождающими неосознаваемые наследником препятствия на пути поставленным целям. Главная идея консультативной работы в парадигме психобиографических методов заключается в том, что наследственно заданное не означает неизменное, оно означает лишь высоко индивидуализированное. Осознание унаследованных паттернов дает понимание причин актуальных проблем. Понимание дает возможность поставить неэффективные паттерны под контроль и включить способы их трансформации, основанные на различных психотехнологиях. Изучая историю, свою собственную и историю своих предков, человек работает и над своим прошлым, и над своим настоящим, и над своим будущим. Он получает возможность увязать в живое единство все неподвижное многообразие противоречивых конструктов самосознания личности, целей и мотивов, отношений и установок, ценностей и идеалов. Спектр проблем, решаемых с помощью психобиографических методов, обширен. Это, во-первых, проблемы на уровне индивидуального развития, самопринятия, мотивация к самосовершенствованию и к успешному преодолению возрастных кризисов, повышение стрессоустойчивости в условиях возникающих угроз. И, во-вторых, это проблемы на уровне семьи. Супружеские противоречия и конфликты, трудности воспитания детей, сложности взаимодействия с родительскими семьями и другими родственниками. Кроме того, психобиографический подход помогает избавиться от чувства стыда и вины за психологические шрамы, ситуации ошибок и поражений. Целостное видение жизненного пути позволяет увидеть, что за временем слабости наступает время силы, что, выживая в период трудностей, человек получает шанс стать сильнее. Алгоритм консультативного процесса включает три больших этапа – принятие решения об изменениях, осознанное развитие, трансформация деструктивных паттернов из психологического наследства, оценка достигнутого результата, Отсюда название конкретного авторского подхода в применении психобиографических методов – 3R. Высокую значимость психобиографических методов определяет не только их эффективность в психокоррекционной работе, но и то, что предпринимаемое в рамках консультативного процесса изучения семейной истории, как правило, не заканчивается в момент его завершения. Запущенный механизм мотивации человека к анализу судеб предков, поиску трансгенерационных связей, превращению стихийных сил в силы сознательные дает новые стимулы к развитию. Важнейшим направлением развития становится стремление к осознанному родительству. Избавляясь от влияния деструктивной части семейного психологического наследства, родители своими действиями дают детям положительный, вдохновляющий пример того, как можно совершенствовать свою жизнь. Совместное изучение семейной истории сплачивает семью, создает поле для совместной деятельности, в которой каждое поколение может проявить свои лучшие навыки. Молодые – в пользовании цифровыми технологиями, старшие – в умении анализа большого объема данных. Сплоченность становится важным психологическим ресурсом для всех поколений семьи.